Эпилог. Бриана. К сожалению, дальше события развивались не так хорошо, как хотелось бы. Никто не собирался принимать белую змейку с распростертыми объятиями. Причин меня ненавидеть было несколько. Во-первых, сам факт моего присутствия на территории Уатерхолла. По мнению многих, дочь великого рода Аферо, Василиска в венном поколении, прирожденная убийца, которая могла проникать в разум и превращать в камень неугодных, не заслуживала дружбы и вообще оставаться в Академии. Во-вторых, Хантер Эль-Кейфор, точнее Корф, потому что он собирался сдавать экзамены, получать диплом и дальше жить именно под этой фамилией. Так вот, Хантер и раньше был самым завидным женихом, а теперь, когда стало известно, что он еще и драконий принц, пусть и незаконно рожденный, ситуация ухудшилась. Для меня. Конечно, напрямую никто со мной конфликтовать не решался. Понимали, что я вполне способна ответить, не только я. Мой любимый дракон старался все время находиться рядом, и лед в его янтарных глазах был красноречивее угроз. Всякий, кто посмел бы обидеть меня, нарывался на острый конфликт. Только вот этого было мало для нормального существования. Никто не смел обзывать меня и нападать, от меня шарахались, стоило пройти по коридору. Отказывались сидеть рядом на лекциях и демонстративно стуча под носами о столы, отсаживались в столовой. Глаза не смотрели, но постоянно шептались. И этот проклятый шепоток постоянно витал в воздухе, преследовал меня, заставляя нервно оглядываться в ожидании удара из-под тишка. Лишь Селли, Майк и Луиза продолжали нормально со мной общаться. Если от друзей я ожидала такой жертвы, то Лу меня удивила. Впрочем, ненадолго. Причины ее любви стали кристально ясны, когда она заявилась к нам в комнату со странными вопросами, которые в конечном итоге свелись к одному. «Да чешуйку!» Возбужденно сверкая глазами, взмолилась она и даже руки протянула, словно хотела прямо сейчас выдернуть из меня чешую. «Что?» — опешила я. А Селли рухнула на кровати, спрятав лицо в подушку, затряслась в беззвучном хохоте. Правда, полностью скрыться у нее не получалось. Периодически до нас доносилось сдавленное хрюканье. «Одну маленькую чешуйку, совсем крохотную, обещаю, больно не будет», — повторила Луиза. И снова потянула ко мне свои загребущие ручонки. Слава светочам, в них не было щипцов или других орудий пыток. «Стоп!» Я вскочила со стула, на котором сидела, и отошла от нее на безопасное расстояние. Даже хотела табуретом прикрыться, но не стала, хотя блеск в глазах целительницы меня нервировал. «Зачем тебе моя чешуя?» «Ты же Василиска!» «И что?» «На парах по экзотическим ингредиентам нам говорили, что ваша чешуя обладает кое-какими интересными свойствами. Ты не знала?» «Я не интересовалась целительством». Тут я немного лукавила, о свойствах чешуи я знала, но у нас дома никто ее живого Василиска не сдирал. Это просто-напросто не требовалось. Мы линяли. Да-да, именно так. За свою жизнь Василиски несколько раз меняли чешую. Процесс обычно происходил быстро и безболезненно, а сброшенную чешую слуги бережно собирали. А вот теперь меня просили ею поделиться. На живую. «Чисто в научных целях», — прижав руку к груди, пообещала Луиза. «Обещаю, что подумаю над твоим предложением», — уклончиво отозвалась я. Мой отказ ничуть не расстроил целительницу, и желание дальше общаться не отбил. Пару дней спустя она явилась с просьбой отрезать у меня небольшой пучок волос. Опять-таки чисто в научных целях. «Смотри, однажды она за твоей кровью придет или кусочком кожи», — со смешком предостерегла Селли. Я лишь испуганно передернула плечами. Только этого не хватало. Что касается остальных, сначала меня показательно игнорировали, а потом и вовсе стали бояться. И причины для страха у них имелись более чем существенные. Буквально через неделю после новогоднего бала по Академии пополз неприятный слушок, будто Хантер не сам увлекся ядовитой змейкой, а это я влезла в его голову и заставила любить себя. Я прекрасно понимала, кто стал источником сплетен. Ливанна, жаждавшая стать принцессой Рубинового острова, не собиралась успокаиваться. Ради своей цели она готова была пойти на все. Что угодно, даже на донос. В тот день, когда за мной пришли, стояла прекрасная погода. Ярко светило солнце, в его лучах красиво сверкал и переливался свежевыпавший снег, создавая просто прекрасное настроение. Я сидела в башне артефакторики и разбирала очередное плетение, мурлыча себе под нос незатейливую мелодию, когда по Уатерхоллу пронесся голос секретаря, который велела мне срочно явиться в кабинет ректора. Шепотки, которые затихли во время урока, зазвучали с новой силой. Пришлось отложить работу и подняться. «Разрешите выйти?» поинтересовалась я у преподавателя. «Да, конечно, Уайт», — кивнула профессор Броуди. «Можешь не возвращаться. Плетение доделаешь в следующий раз». «Хорошо». Схватив сумку, я встретилась с вопросительным взглядом встревоженного Майка. Покачала головой «сама справлюсь» и поспешила прочь из башни. До кабинета ректора добралась довольно быстро. Из-за урока в коридорах почти никого не было. Да и мне не терпелось узнать, что стряслось, а потому я спешила как могла. У входа меня встречала взволнованная секретарша. «Студентка Уайт явилась по приказу», — доложила я, поправив ремень сумки, который так и норовил сползти с плеча. «Тихо!» — нервно заозиравшись, прошептала она. «Там храны». «Храны? Самые сильные маги и своеобразная элита королевства здесь, в академии, у ректора. И хотят со мной встретиться». «Добром это точно не кончится». «Спасибо», — улыбнулась я и направилась прямиком к кабинету ректора. Действительно, по мою душу явились храны, аж трое. Все в фирменных темно-синих костюмах с бронзовыми нашивками. Один худощавый мужчина с короткими темными волосами стоял у окна. И свет от солнца красиво обрисовывал его жилистую фигуру. Второй, мощный, бритоголовый, с жутким взглядом светлых глаз, пристроился у огромного шкафа и даже взял в руки книгу, но читать ее явно не собирался. Третьим был довольно симпатичный блондин с невероятно красивыми фиалковыми глазами. Я такого оттенка никогда в жизни не видела. Он развалился в огромном кресле и с любопытством на меня смотрел. «Вы вызывали меня?» — спросила я, обращаясь к ректору. «Присаживайся, Бриана». Устало отозвался он, махнув на свободное место, и я послушно опустилась, чувствуя себя загнанной в ловушку змейкой. «На вас поступило заявление, Бриана Афферо», сообщил стоявший за моей спиной бритоголовый мужчина с книгой. Давно пора бы привыкнуть к звучанию своей родовой фамилии, но из уст храна она звучала особенно угрожающе. «Уайт, прошу обращаться ко мне именно так». Мою просьбу равнодушно проигнорировали. «Вы давали клятву о непричинении вреда и использовании своих способностей в корыстных целях, леди Афаро?» Осведомился темноволосый у окна, хотя явно знал правду. Клятву давали мужчины, а вот женщины Василиски так не делали. Этого просто не требовалось, поскольку единственной целью их жизни были семья, быт и дети. «Нет, не давала». Жав ткань сумки, которая лежала у меня на коленях, произнесла я и бросила взгляд на мрачного ректора. Мне даже стало его жалко. Жил не тужил, делами своими занимался, пока всем и каждому в академии не стало известно о том, что у него обучаются драконий принц и беглая Василиска. Как бы после такого счастья он в отставку не подал. «Вы же понимаете, что это нарушает законы Альгарда?» Обманчиво вежливым тоном поинтересовался темноволосый. Ситуация накалялась. И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы внезапно не распахнулась дверь, и на пороге не материализовался запыхавшийся от длительного бега и очень злой Хантер. Настолько злой, что вокруг него ярко вспыхивали, тут же гасли, опадая черным пеплом, красные искорки пламени. «Разрешите?» Он шагнул в кабинет, захлопнул дверь за собой с такой силой, что я вздрогнула. «Это, я так понимаю, тот несчастный», — хмыкнул парень с фиалковыми глазами. А потом и вовсе задорно мне подмигнул, окончательно вогнав в ступор. Неужели они применили всем известный трюк, разделив между собой роли? Один злой, второй добрый, а третий нейтральный. «Я хочу знать, на каком основании допрашивают мою невесту», — ледяным тоном произнес Хантер, быстро приближаясь к нам. В его янтарных глазах бушевало самое настоящее пламя Гаргарда, такое же яростное и всепоглощающее. «Невесту?» — тут же уточнил бритоголовый, которому досталась роль злого храна. «У вас состоялась официальная помолвка?» «Мне бы тоже это хотелось знать. Ведь о том, что мы помолвлены, я узнала только что. Прежде мы вроде как встречались на радость всей Академии, а теперь вдруг стали женихом и невестой. И ведь не спросишь при остальных. Пришлось сделать вид, будто данное заявление меня ничуть не удивляет». «А вот это вас не касается». Хантер встал рядом и в стремлении приободрить меня и успокоить положил руку на мое плечо. «Бриана моя невеста, и поэтому все переговоры с властями будут вестись только через меня». «Хантер, уверяю тебя, Бриане ничего не угрожает», — мешался ректор. Мы просто хотим с ней поговорить. Поступило заявление, и охрана обязана проверить». «Какое заявление?» Тут же вскинулся мой новоявленный жених. «Смотрите, как защищает», — хмыкнул мужчина в кресле, закидывая ногу на ногу. «Для привязанного он слишком уверенно держится». «И что это значит?» Хантер повернулся к блондину с фиалковыми глазами. «У нас лежит заявление о том, что в Академии Уоттерхолл учится особо опасная Василиска, которая не приносила клятвы на запрет использования своего дара против других. Кроме того, есть подозрение, что она проникла в ваше сознание и влюбила вас в себя», — пояснил темноволосый у окна. Хантер молча выслушал заявление, подождал еще секунд 30, явно пытаясь осознать сказанное, и выдал. «Вы действительно в это верите?» «Мы обязаны проверить. Кроме того, девушка сама призналась, что клятву не приносила», — заметил Бритоголовый. «Значит, она может быть потенциально опасна для окружающих». «С этой стороны я свои способности не рассматривала». «Это не преступление», — огрызнулся Хантер, сильнее сжав мое плечо. «Еще не больно, но неприятно. И пусть я понимала, что он нервничает, но не хотелось бы потом ходить с синяками». «К сожалению, это не так», — покачал головой блондин. «Вы собираетесь меня арестовать?» — уточнила я, решив, что хватит изображать из себя статую, пора бы уже поучаствовать в разговоре. «Никто никого арестовывать не будет», — снова подал голос ректор. «Не в Уоттерхолле. Бриана находится под защитой Академии. И вам, господа, это прекрасно известно». А дальше последовал новый сюрприз. Второй раз за несколько минут дверь распахнулась. На этот раз сильнее, чем надо, и с грохотом врезалась в противоположную стену. «А вот и я!» — громко объявил Райт, за спиной которого виднелось бледное лицо секретарши, которая, судя по всему, находилась на грани обморока. «Надеюсь, не опоздал. Позвольте представиться, Райт Аферо, старший брат Брианы и ее представитель». «Еще один», — невинно уточнил Хран, в фиалковых глазах которого искрились мишинки. «А есть еще кто-то?» — удивился Райт, плотно закрывая дверь. Его взгляд скользнул по Хантеру, и так на нем и остался. «Да, Хантер Элькейфор утверждает, будто является женихом вашей сестры. Вам об этом известно?» — тут же поинтересовался Бритоголовый. «Нет, но я поздравляю молодых», — широко улыбнулся брат, подходя ближе. «Это непременно надо отметить. Разумеется, после того, как моя сестра принесет клятву о неиспользовании своего дара в корыстных целях. А вы убедитесь, что этот несчастный не находится под ее воздействием, а просто влюблен». Я едва не застонала от отчаяния. В какой момент моя жизнь превратилась в фарс? Сначала охраны проверили Хантера на магическое воздействие, затем выслушали, как я даю магическую клятву брату, а потом извинились, пожелали долгого семейного счастья и удалились. Мы тоже решили больше не травмировать ректора и поспешили откланяться. «Не ожидал, что ты признаешься», — заметил Райт, когда мы сидели в отдельной кабинке на втором этаже трактира «Крикливый гусь». После недавних событий у меня жутко разыгрался аппетит. «Это Хантер. Он убедил меня в том, что прятаться от себя не стоит», — сообщила я, накалывая на вилку дольку запеченного батата со специями. «Ты мне все больше нравишься, будущий зять», — усмехнулся братец, отсалютовав ему кружкой с горячим кофейным напитком. Я от неожиданности едва не подавилась. Да и есть что-то резко расхотелось. «Благодарю», — совершенно серьезно отозвался Хантер, привычным жестом притягивая меня к себе. А Райт внезапно посерьезнел. «В любом случае, это только начало. Рассказав правду о себе, вы всколыхнули Уоттерхолл и его студентов. Тут два варианта. Либо все забудут и перестанут обращать внимание на тебя и твою сущность, либо станет еще хуже». «И что ты предлагаешь?» — нахмурилась я. Картина, которую рисовал брат, мне совсем не нравилась. «Я не предлагаю, предупреждаю. Будьте все время настороже. Если дело дошло до доноса, то неизвестно, что твои недруги могут придумать еще. Поэтому я снял тебе отдельную квартиру в квартале недалеко от Академии. Оплачено на год». Брат протянул мне клочок бумаги. «Здесь адрес, а вот ключи». Рядом с бумагой легла связка с ключами. «Но зачем? Я ведь живу в общежитии». «Мне это известно, но хочу, чтобы ты знала, что у тебя всегда есть место, где ты можешь жить, не опасаясь попасть в неприятности». «Он прав», — заметил мой любимый дракон. «Думаете, до этого дойдет?» — тихо спросила я, грея озябшие ладони о кружку с чаем. «Мне бы очень хотелось сказать, что нет, но ты ведь понимаешь, что в этом мире возможно все. А так у тебя есть квартира, счет в банке, который я буду ежемесячно пополнять, и еще». Райт замялся на мгновение, а потом выдал. «Бри, без обид, но тебе бы приодеться». «Что?» — растерялась я. А Хантер странно хмыкнул, но вмешиваться не стал. «Раз уж ты не прячешься, то пора бы приодеться, тем более у нас с вами завтра утром важный визит». «У меня завтра важная лекция». «Ты и так отлично учишься, переживут», — отмахнулся Райт. «Какой визит?» — насторожился Хантер, продолжая обнимать меня за талию. «Важный, так что ждем вас завтра утром у ворот Академии». Я знала, что старший брат никогда не врет и не бросает слов на ветер. Если он сказал, что визит будет важным, значит, так оно и есть. Поэтому, попрощавшись с ним, я вернулась в общежитие, отыскала Селли, и мы с ней отправились за покупками. Райт был прав. Мне давно пора обновить гардероб. Что я и сделала. Мы направились в ту лавку, где я покупала платье на новогодний бал. Хозяйка нам очень обрадовалась и дала большую скидку, но даже с этой скидкой я потратила просто огромную сумму денег. Купила себе пару костюмов в академию, несколько брюк, теплое платье, два потоньше трилетних, десяток разноцветных рубашек, новый плащ, ботинки на небольшом каблуке и две пары новых туфелек. А еще Селли буквально заставила меня купить сорочку и пеньюар нежного лавандового цвета из тончайшего шелка с кружевом. «Зачем? У меня ведь практически новая пижама». «Надо», — многозначительно подмигнула мне подруга. Пришлось соглашаться. На таинственную встречу я надела новое платье из тонкой шерсти, приятного серо-голубого цвета, с воротником-стойкой, длинными рукавами, широким поясом на талии и юбкой-колоколом до колен. Ничего лишнего, скромный со вкусом. Чтобы добавить хоть немного блеска, прицепила на грудь брошь со змейкой. Волосы распустила и тщательно причесала. «Прекрасно выглядишь», — похвалил ожидающий меня в холле женского общежития Хантер. Вокруг него привычно крутилась стайка девушек, которые ходили туда-сюда, пытаясь хоть немного привлечь внимание рыжего дракона. Судя по недовольным лицам, план по соблазнению провалился. Мы с Хантером много думали о том, куда именно собрался нас отвезти Райт, но так ничего и не придумали. Крытые сани вывезли нас за город в какое-то отдаленное поместье. Из специально затемненного окна ничего толком не удалось увидеть. А сидящий напротив Райт отказывался признаваться, что придумал и куда именно мы держим путь. Лишь хитро улыбался и качал головой. «Обещаю, что вам понравится». «Не люблю сюрпризы. Уже, наверное, в пятый раз», — повторила я. «Этот сюрприз приятный, правда». Особняк, перед которым мы остановились, выглядел довольно богато, однако рассмотреть подробно нам не дали. Слуги уже распахнули двери, и мы послушно вошли внутрь. «Вас ждут», — забрав у нас верхнюю одежду, сообщил дворецкий и повел по длинным коридорам куда-то вглубь старинного особняка. Несмотря на яркую солнечную погоду, здесь царил полумрак. Наверное, из-за плотно задернутых штор на окнах. Нас проводили в какой-то зал, где уже ждал мужчина в темном костюме. Древней крови от него несло так, что у меня по телу забегали мурашки. Явно кто-то из высших чинов. Но вот что ему от нас понадобилось? «Добро пожаловать», — произнес он. «Здравствуйте», — отозвалась я. «Добрый день, лорд Орин», — вежливо поздоровался Хантер. «Лорд Орин? Первый министр и советник короля? Просил нас о встрече, но для чего?» В следующее мгновение дверь за спиной советника открылась. Из нее выскочило нечто белое, пушистое, да более знакомое. «Пушистик!» — ахнула я, забыв о правилах этикета, осторожности и возможных рисках. А потом присела на корточки и протянула к питомцу руки. Песец, радостно завывая, со всех лап бросился к нам. Оказавшись рядом, тут же принялся вылизывать мне лицо, вызывая смех вперемешку со слезами. Зарывшись пальцами в его мягкий мех, я наконец осознала, как сильно волновалась за нашего случайного питомца и как скучала. «Привет, малыш!» Присев рядом, улыбнулся Хантер и тоже потрепал его по мохнатой макушке. «Как ты тут? Скучал?» «И мы скучали», — прошептала я. «Его высочество назвало его Клык», — заметил советник, о существовании которого я уже забыла. «И зря. Мы только что выдали себя с головой, поскольку узнали писца, а писец узнал нас. И значит, нам не избежать грядущего возмездия». Хантер поднялся и протянул ладонь, помогая мне встать. Так мы и застыли, держась за руки и ожидая приговора. А Пушистик, то есть Клык, тут же уселся у наших ног, радостно повизгивая. «Вот ведь братец удружил», — с досадой подумала я. Райт Аферу рассказал о том, какую большую роль вы сыграли в спасении возвращения королевского песца его владельцу. «Мы сыграли?» «Его королевское величество благодарит вас за помощь в связи с тем, что операция по спасению Клыка была секретной. Официального награждения быть не может, но на ваши счета в банке уже сегодня поступит денежная сумма». «Мы благодарны», — за нас двоих ответил Хантер. В то время как Райт стоял в сторонке и молча наблюдал за происходящим, он свою часть работы выполнил. «Кроме того, его королевскому величеству известно о ваших успехах в учебе», — продолжил советник. «После выпуска вы, господин Корф, принимаетесь в службу хранов. Пока в качестве помощника, но уверен, с вашими способностями и упорством вы довольно быстро добьетесь успеха». «Хантер в храны? Сразу после академии? Невероятно. Обычно заявка в хран рассматривается после 5 лет отличной службы». «Бриана Уайт?» — мужчина перевел взгляд на меня. И я невольно вытянулась. «Вы получаете лицензию на изготовление и продажу артефактов собственного производства». «Я? Сейчас? На 3-м курсе Уоттерхолла? Невероятно». «Кроме того, главный артефактор королевства хотел бы видеть вас на своих лекциях, которые будет проводить во время летних каникул». «Спасибо. От подобных новостей у меня даже слегка закружилась голова. Вряд ли Райт рассказал им всю правду. Однако я все равно была приятно удивлена подарками. А еще жутко обрадовалась встрече с Клыком. Для меня самой лучшей наградой стало знать, что наш пушистый малыш счастлив. Нашел свой дом и хозяина, которому будет служить всю свою жизнь. Еще одна страница жизни оказалась перевернута».